Глава 12. Подкова. До подковы напрямик было не больше 2 километров, но дорога значительно затруднялась тем, что приходилось брести по затопленной тропе по колено в воде. На самой платформе стояла постоянная осень, и температура воды оставляла желать лучшего. Сама Иштар выседала на багире, все остальные шли пешком. Лодки и плоты пришлось оставить, так как периодически встречались участки суши, иногда по сотни метров. Нести на себе плавсредство никто не собирался, по словам Утюга, того лысоватого старпера, что сам изъявил желание служить Иштар, между островами всегда передвигались на своих двоих. Не доходя до самого стаба, отряд повстречал разведку с подковы. Ничего серьезного, всего пару человек, засевших между валунов и беспечно готовивших себе завтрак на сухом спирте. В итоге позавтракала багира, а отряд двинулся дальше. Сейчас у Иштар было около 50 штыков, не считая ликвидаторов и тех, с кем она пришла изначально. А босс тоже пополнился и насчитывал уже 5 милых созданий и 1 юноши. Юноша обслуживал только женщин в отряде, ведь не только мужчинам хотелось любви, рассудила Иштар. Представительниц слабого пола у нее оказалось 7. У некоторых когда-то до Иштар были пары, ну а сейчас нимфа решила построить коммунизм на отдельно взятом стабе. Коммунна она и в Африке коммунна. Все общее, вроде так хотели бородатые старцы. Иштар усмехнулась и сплюнула на землю, сидя на элитной кошке. Она попала в улей в середине 80-х годов 20-го столетия уже взрослой личностью и прекрасно помнила школьную программу. Об идеалах коммунизма и как Советский Союз широкой поступью вот-вот перегонит загнивающий Запад. Все человеки получат безграничные наслаждения и станут петь по утрам осану. Но этого, увы, не случилось, а по рассказам попавших в улей тоже произошел полный обвал старого строя с его недостижимыми мечтами. Кстати, сами отцы-основатели не спешили ни с кем делиться своим имуществом и своими женщинами. Иштар тоже не собиралась ни с кем делиться, просто ее небольшая коммуна будет жить при коммунизме. «Попробуем реализовать идеи на отдельно взятом стабе», — решила Иштар. Что касается ее самой, то она в точности следовала заветам и собиралась жить обособленно от благодарного народа. Кремлевской стены рядом не было, но она что-нибудь придумает, решила нимфа. Предаваясь приятным думам, она не заметила, как отряд остановился. «Госпожа, деревня в 200 метрах впереди», — сообщил Резвый. «Мы же пришли им помочь, если я не ошибаюсь. Что-то вроде ремонта?» — спросила Утюга Иштар. «Да, госпожа!» Старпер быстро прочухал модель поведения и преданно посмотрел ей в глаза. «Если они спрячут оружие, то мы сможем просто зайти к ним без единого выстрела, а там уж...» «Хм, почему бы и нет? Арнольд!» Нимфа требовательно протянула руки гиганту, и тот ее снял с багиры. «Когда ты, наконец, сделаешь мне упряжь? Мне надоело слезать с нее каждый раз, вызывая тебя!» «Госпожа, ты можешь ей приказать лечь? Тогда не придется звать меня», — прогудел Арнольд. «Вот, вы видите, он умнее всех нас!» Она похлопала его по заднице, просто потому что не дотянулась до плеча, и продолжила зловещим тоном. «Хороший мальчик, но сбрую я от тебя жду. Что ты скажешь о седле из костей, обтянутых человеческой кожей?» «Думаю, будет красиво», — согласился гигант. «Роботы и багиры останутся здесь, а босс тоже, остальные за мной». В подкову они зашли, и правда, без единого выстрела. Местные выстроили что-то вроде дозорной башни из валунов и дерева. Заметили их, как только Иштар со своими вышла на опушку жидкого леса. Это поселение уже имело забор из чахлой болотной древесины. Дома строились по тому же принципу, но их здесь было больше, и выглядели они уже более презентабельно, нежели 4 барака в зеленом. В центре поселка люди выкопали и выложили из валунов фундамент для чего-то весьма значительного. Отряд пропустили внутрь. Мутюк крикнул, чтобы позвали главу стаба. Иштар не стала утруждать себя запоминанием имен местных бонз. Свое имя она еще помнила, этого должно было хватить всем остальным. Отныне на 30-й платформе будет единое начальство. Неподалеку от глубокого фундамента стоял активный портал. «Утюг, куда ведет этот портал?» — спросил Иштар полудеда, пока ждали главу стаба. «Декента на 321-ю вестима. Там у нас магазин, а еще через него можно попасть на 20-ю платформу». Утюг понизил голос и практически зашептал Иштар на ухо. «Там тоже полно мятежников, госпожа». «Что ты говоришь?» — обрадовалась нимфа. «И как там погода?» «Дремучий лес, госпожа, тепло, но слишком много зараженных. Люди там живут в крепости, деревянные дома, зодчество и все такое». «Так это же прекрасно. Обязательно надо будет навестить сей уютный уголок. Озеро есть?» «О, да, теплое, мелкое, берег песчаный!» Закатив глаза от удовольствия, пробормотал утюг. «Так все. Зачем они вырыли здесь такую здоровую яму, да еще обложили ее камнями?» Она показала на фундамент. «После того, как нас согнали с насиженных мест внешники и полностью уничтожили население на Первом острове...» «Короче, они уже идут!» Прошипела, улыбаясь идущим к ним людям нимфа. «Это подпродукты, бункер-кладовая». «Вот так и надо, коротко и по существу. Представь меня ему», — тихо сказала утюгу Иштар. «Утюг, чего так рано? Мы ждали вас позже». К ним подошли три человека, двое мужчин и одна молодая женщина, перетянутая ремнями портупеи, или как они называли все эти ремешки. Иштар не знала всех этих военных названий. Девушка была бойкая и зыркала по сторонам, особенно на Резу и Арнольда, чем сразу не понравилась Иштар. У нее отовсюду торчали стволы, ножи и прочие обоймы. «Ты с кем? И где паук?» «Это Иштар, с ней ее люди, а не 17-й. Там случилась беда, вот, еле ноги унесли. Паука съела элита». «Иштар? Что-то знакомое», — пробормотал глава стаба и взял ладонь протянутую руку. Иштар сразу поняла, кто перед ней стоит. Знахарь, причем очень сильный, и решила с ним немного поиграть. Он взял ее ладонь свою и тут же вздрогнул. Она, конечно же, могла полностью от него закрыться. Дядя не принимал белого жемчуга и был заведомо слабее ее. Но только не сейчас. Она с довольным выражением лица наблюдала, как у знахаря округляются глаза и открывается рот, издавая хрип. «Нимфа!» Прошла еще секунда, его глаза остекленели, и он упал замертво. Второй мужчина и девушка схватили за оружие. Причем девушка моментально исчезла из поля зрения нимфы. «Стоять!» Негромко, но властно сказала нимфа, и все застыли. Через 30 секунд за спиной Иштар материализовалась девушка с пистолетом. Ствол его был направлен Иштар в затылок. Вот и поиграли. Еще мгновение и... Так, хватит на сегодня. Иштар почувствовала, как ее волосы на затылке зашевелились от пережитого. «Ты собирай все население на площадь. А ты...» Она обернулась к девушке. «Стой рядом со мной. Резвый». «Я тут, госпожа». «Позови сюда остальных. Багире скажи, чтобы встала около портала и никого не выпускала», — распорядилась Иштар. Через 20 минут все население подковы собралось на площади. По случаю раннего утра не все еще как следует проснулись, но послушно подчинились требованию заместителя главы стаба. Кто-то шутил, кто-то недовольно ворчал. Хлебали живчик, травили анекдоты и замолкли только, когда увидели ликвидаторов. Они прошли, лязгая металлом, и встали по разным сторонам, заняв каждый свой сектор обстрела. Иштар стояла до этого момента, ничем не выделяясь, и наблюдала за собравшимися. И только когда заместитель, чуть не пристреливший ее полчаса назад, примчался с докладом, привлекла к себе всеобщее внимание. Один из ликвидаторов подошел к ней, и она воспользовалась его возможностями, точнее, как громкоговорителем. Ее голос разнесся над всем поселком, и даже те, кто игнорировал просьбу собраться на центральной площади, сейчас вынужден был подчиниться. «Меня зовут Иштар, вы слушаете меня и слушаетесь меня. Загремел ее металлический голос, усиленный роботом. Она обвела взглядом застывшую безмолвие толпу. «Я ваша госпожа!» Как все просто оказывается, и чего она не додумалась до этого сразу. Даже те, кто не вышел, сейчас слышали ее и не в силах сопротивляться, показались на порогах своих жилищ. Они все шли на несгибающихся ногах к Иштар, словно кролики к удаву. Она еще раз повторила свое приветствие, чтобы окончательно убедиться. После второго приветствия никто больше не показался. Тогда Иштар приказала всем жителям подковы сесть на колени, скрестив ноги и заложить руки за голову. Где-то она видела, что из такой позы невозможно быстро встать и убежать. По большому счету, без разницы, сидели ли они или лежали, может, даже стояли на голове. Их в первую очередь держал ментальный приказ нимфы, и на этих людях можно было ставить крест. Разумеется, пока жива Иштар. Теперь она решила действовать хитрее и зря не подставляться. «Утюг, как у них с оружием?» — спросила Иштар. «Я не в курсе, госпожа. Лучше об этом спросите ее». Он указал на брутального вида девушку, которая чуть не снесла ей голову. «Как тебя зовут?» Девушка, казалось, всю жизнь ждала, когда к ней обратится нимфа, и с готовностью выпалила. «Василиса!» Поедая глазами нимфу, ответила амазонка. «При обращении ко мне надо добавлять слово «госпожа», — нравоучительно сказала Иштар. «Да, госпожа, прошу простить меня за мое поведение». Девушка букнулась на колени перед нимфой, и Иштар постучала ей по плечу тростью. «Встань, я не сержусь». «Да, сейчас уже отлегло», — призналась сама себе нимфа. «Но тогда...» Еще она не хотела убивать ее из-за дара. Клокстопер, тем более раскачанный клокстопер, дорогого стоит. Был еще один аргумент. Лесник тоже обладал подобным даром. Иштар понимала, что им в итоге придется встретиться, и тут как раз пригодится Василиса. «Василиса? Вы серьезно? Что за имя такое?» «Мне не нравится твое имя, и я буду тебя звать Гюрза. Одна из самых ядовитых змей на земле, и к тому же быстрее кобры». «Я рада, госпожа. Наконец-то нормальное имя». Улыбнулась девушка, и в ее глазах мелькнул огонь. «Ладно, не ерничай», — благосклонно ответил Иштар. «В двух словах, оружие есть на стабе?» «Да, и много, госпожа, но все советского образца, устаревшее». «Понятно, придется сделать звонок другу. Сколько народу живет на Большом?» «Около 200. В скором времени после постройки бункера...» Она кивнула на котлован. «Мы собирались собраться в одном месте, а здесь держать только кладовщиков и команды по сбору ягод и грибов. Все остальные должны будут переместиться на Большой. Один стаб, одно руководство». «Вот это правильно. Как ты думаешь, кто встанет во главе стаба?» «Вы, госпожа». «Опять правильно. Убей его!» Нимфа показала на заместителя. Гюрза, не задумываясь ни на секунду, выхватила пистолет и проделала ему новую дырку во лбу. Тот даже не успел ойкнуть, как свалился в котлован. «Отлично! Госпожа, можно ли узнать, почему вы спрашивали об оружии?» — спросила Гюрза. «У меня большие планы. Придется много воевать». «Вам не надо воевать с таким даром. Достаточно только приказать, все и так сдадутся». Не согласилась Гюрза. Иштар внимательно пригляделась к ней. Чуть старше ее самой, возможно, 26 или 7. Заметно умнее той же Стеллы. Она только ржет на любую ее шуткой, но дельного от нее она пока ничего не слышала. Гюрза же, наоборот, умна не по годам. Может, и правда стоит прислушаться к ней. Опять же, небольшую команду легче подтянуть по дарам. На зеленом нашли всего 6 черных жемчужин. Не шибко ты здесь разгуляешься. Здесь, по всей вероятности, припрятано не намного больше. Оставаться на болотах она тоже не хотела. Сыро и прохладно. Ее задача в чем? Правильно, зачистить платформу от мятежников, а дальше агент Смит может здесь хоть Диснейленд устраивать или разводить собак Баскервилей. Думаешь? Конечно, зачем таскать с собой армию с одной платформы на другую, когда вы можете набрать себе кого захотите в любом месте? Достаточно свиты с нужными дарами, остальное все мусор, госпожа. Герза склонила голову. Но тогда получается, что Галатея была все же права. Но у нее вообще не было свиты. Значит, я все-таки действую по-своему. А ведь точно так и поступим. Оружие, продовольствие, транспорт. Это ведь так все долго и нудно. Вполне можно обойтись парой десятков надежных человек и зараженных. А вот прямо сейчас и приведем этот план в действие. «Построим мне всех перед котлованом!» Герза кивнула и побежала исполнять. В помощь ей она отправила Чугуна и Арнольда вместе с роботами. Сама же подошла к Вальдемару и Стелле. «Свежаки! Интересно, какие у них дары могут появиться? Что, если бесполезны? Придется убить, не тащить же с собой ради красивых глаз!» «Стелла, ты как себя чувствуешь?» «Хорошо, госпожа. Вчера появилось странное ощущение неудовлетворенности. Как будто я что-то могу, но не делаю. Это меня немного расстраивает». «И у меня!» — признался стоящий рядом Вальдемар. Резвый хмыкнул. «А у вас, детишки, дар прорезался. Давай, Стелла, тебя первую посмотрю. Я все-таки знахарь по первому образованию. Садись». Иштар зашла ей за спину и положила руки на затылок. «Если какая-нибудь туфта вроде подражания пению птиц, прямо здесь и прикончу», — решила нимфа. Попался ей как-то один, как раз в той славной деревушке Сангми. Умел вызывать третий глаз на лбу, который к тому же еще ни хрена и не видел. Ну и к чему такому абсосу жить? Во всяком случае, ей в свите такой не нужен. «Так-так, что же там созрело у нашей блондинки?» Иштар представляла для себя дар как созревший внутри плод. Каждый дар ассоциировался у нее с фантастическими существами, которых кроме нее никто никогда не видел. Часто это были просто размытые вихри внутри головы или маленькие сказочные существа. На этот раз она увидела мозг Стеллы, пульсирующий ярко-оранжевым цветом. Это очень сильно заинтересовало ее. Во всяком случае, в своей небольшой практике она еще не сталкивалась с таким даром. Манипулируя энергиями, она проявила ее новый дар, и он обрел форму, если так можно выразиться. Теперь он был готов к использованию и представлял собой точечное сверхчастотное воздействие. Если его развить, то Стелла может сбивать с ног своим даром или вообще плодить безумцев, расплавляя им мозги на расстоянии. Следующим ее пациентом стал Вальдемар. Иштар смутно понимала, зачем он ей нужен и почему она его до сих пор не убила. Возможно, это был один из первых ее свежаков, и она в глубине своей черной души чувствовала за него ответственность. Возможно, он ей напоминал старого алкаша, соседа по площадке, и у нее не поднималась рука пристрелить его. Но после обследования Иштар поздравила себя, что не тронула столь ценный экземпляр. Дар Вальдемара тоже оказался уникальным, как ни странно. У Иштар была своя теория на этот счет. Она допускала, что свежаки, находясь рядом с ней, получили от Ули нечто схожее или нужное для нее самой. Ули всегда знает, кому что нужнее. Стоило только Иштар опустить руки на затылок, как в голове у Вальдемара словно разлили банку черных чернил. Круговорот темных линий вихрем поднялся из глубины мозга и замер возле глаз двумя черными каплями. Они хотели вырваться наружу через глаза. Иштар закончила с Вальдемаром и захотела проверить, правильно ли она поняла, что случилось с эстонцем. «Пойдем». Она кивнула Стелле и Вальдемару и подошла к построенным вдоль котлована людям. Она положила руку на плечо первому попавшемуся человеку. Холодильник. Дар кратковременной заморозки. И зачем он ей? Незачем. «Вальдемар, тебе надо придумать спусковой механизм для своего дара. Сразу скажу, он у тебя убийственный. Как точно он работает, я сама не поняла, но будь осторожен. При произнесении слова или образа в твоем сознании он сработает. Готов? Направь свой дар на него». Она показала на холодильник и благоразумно отошла подальше. Один раз ей встретилась старуха, та, видимо, свой дар имела еще при жизни на земле. Она плевалась ядовитой слюной. Не столько ядовитой, сколько разъедающей все подряд. Вальдемар пробовал, но пока у него ничего не получалось. Так прошла минута. Весь красный от напряжения, он попробовал еще раз, и его серые глаза сразу наполнились черными чернилами. А вот стоявший перед ним человек покрылся черными язвами. Они с невероятной скоростью увеличились в размерах, и человек в неимоверных муках превратился в пепел. Только это был не обычный пепел, а самая натуральная почва с черного кластера. Вальдемар переработал парня в черноту за несколько секунд, едва взглянув на него. Иштар пробрал холодок. Однако, вот это монстр! «Отлично, Вальдемар. Запрещаю тебе использовать твой дар в отношении кого-нибудь из нас». Иштар сочла полезным наложить на эстонца еще раз запрет. Этот взгляд ничем не остановить, мало ли что ему взбредет в голову. «А теперь ты, моя девочка, ты уже разобралась с пусковым словом?» «Да, Иштар, это нетрудно». Она повернулась к стоявшему рядом бомжеватого вида мужику и вперилась в него. «Тоже взгляд. Оли дал мне неплохих помощников», — обрадовалась Иштар. «Стелла действовала чуть дольше, но все приходит со временем и количеством жемчуга». Мужик схватился за голову и упал на колени. Из его носа и ушей пошел пар, зрачки закатились и завоняло жженым белком, показавшимся из ноздрей. Стелла за 10 секунд умудрилась кипятить ему мозг. Из девушки получилась ходячая микроволновка.